потому что они не позаботились пригласить меня», — произнесла самой себе девушка. «Но я все-таки узнаю, в чем дело. Благо, Анна раз и навсегда разрешила мне слушать у дверей все, что не говорится в ее будуаре». И Плутовка чутко насторожилась, чтобы не проронить ни одной фразы из этой таинственной беседы. «Вы очень страдаете, принцесса», было первым словом старого фельдмаршала, когда он поместился на стуле против кресла правительницы. «Регент не дает вам жить». «Вы это знаете, граф», — печально проронила Анна. «Он лишает вас самого необходимого, сократив ваши доходы до крайности». «Да». «Он непочтительно обходится с вами?» «Да». «Он оскорбляет вашего супруга, кричит на него публично и вам не воздает должного, как матери императора, уважения?» «Да, да, да». «Он арестовывает и подвергает пытке верных слуг наших. А сегодня он дошел даже до крайности. Я сам слышал угрозы Ушакова принцу, навеянные, конечно, самим герцогом. И регент пойдет еще дальше. Он не остановится, поверьте. И, о, молчите, ради бога, молчите!» — схватив за руку графа, вскричала принцесса. Наступила долгая пауза. «Хотите, ваше высочество, избавиться от него?» — вдруг неожиданно спросил фельдмаршал. «Что?» Она даже привстала с кресла. Так дико и невероятно для нее прозвучал этот вопрос. Она взглянула в лицо старого героя, думая, что он шутит. Но нет, лицо Миниха смотрит на нее и без тени улыбки. «Хотите, я избавлю вас от него, принцесса?» Еще настойчивее звучит его вопрос. «Вы от него? Вы, фельдмаршал? Но вы рискуете своей жизнью!» — лепетала она, чуть живая от волнения. «Да, я рискую ею ради моего императора и вас, принцесса», — произнес твердо Миних. «Но Россия гибнет в клещах тирана. Я сочту за счастье помочь вам спасти страну. Мне нужно только ваше согласие, чтобы действовать вашим именем, и все будет сделано». «А если не удастся?» — вся замирая от ужаса, прошептала Анна. «Тогда. Но надо верить в лучший исход, принцесса. И я верю в него. Бог поможет правому делу. Все зависит теперь от вас, от вашего согласия. И я жду его от вас, мать моего государя». Старчески красивое лицо Миниха сияло теперь необычным светом. Но Анна Леопольдовна все еще колебалась. Ей чудились кровавые картины, неудачный исход, допросы, пытки, самоказнь и кровь без конца. Вдруг тяжелая дверь распахнулась с грохотом, и в комнату, как пуля, влетела Юлиана. «Анна, радость моя!» — возбужденно лепетала девушка, кидаясь на шею принцессе. «Сам Бог, — он говорит его устами, — согласись, ты должна это сделать, Анна, должна, для того, чтобы у тебя не отняли твоего ребенка, твоего Иванушку». При одном напоминании о сыне принцесса вздрогнула всем телом. Обычно ее робость миновала. «Согласна, фельдмаршал, и да поможет вам Бог», — произнесла она, протягивая обе руки старому боевому герою. Мених почтительно приложился губами к трепетным